Эпилог. «Саш, ну ты что? Нельзя же видеть до свадьбы!» Я быстро спряталась за дверцу шкафа. Платье доставили только сегодня. Мне не терпелось его примерить. И это точно неподходящий момент для того, чтобы заглядывать в комнату. «Ухожу, ухожу», — миролюбиво сказал он. «Но когда закончишь, нам надо поговорить». Мне это не понравилось. Как-то уж слишком серьезно и строго звучал его голос. А за последний год я от этого, признаюсь, уже отвыкла. Из строгого босса получился, на удивление, нежный и трепетный возлюбленный. И заботливый, и любящий, и, в общем, идеальный. Властным и жестким он был лишь тогда, когда за нами закрывалась дверь спальни. И это меня вполне устраивало. «О чем поговорить?» — испуганно спросила я. За 2 недели до свадьбы никому не захочется сюрпризов, и мне тоже не хотелось. Тем более, что сюрпризы, которые начинаются со слов «нам нужно поговорить», редко бывают приятными. «Я должен кое в чем признаться», — сказал он. И мое сердце на мгновение перестало биться. Признаться. Признаются обычно в изменах или еще в каких-то подлостях. Последнее, чего ждешь после целого года такого острого, пряного, почти невыносимого счастья. Платье скользнуло вниз и упало на пол. Я быстро набросила халат и вышла из гардеробной комнаты. «Что случилось?» «Ничего. Точнее, случилось, но не сейчас. Тогда, в самом начале. И мне кажется, что ты должна знать». Мои глаза наполнились слезами. «И что же это было?» — севшим голосом проговорила я. «Мы не случайно оказались заперты в погребе», — хмуро проговорил Александр. «Я подкупил администратора. И она нарочно нас закрыла». «Что? Как? Но зачем?» «Просто хотел познакомиться с тобой поближе. Поговорить и узнать тебя. Ты мне чертовски нравилась. А на работе для этого неподходящая атмосфера». «Ничего не скажешь. Вышло очень близко». Растерянно проговорила я, все еще не понимая, как относиться к этому признанию. «Ну, на такое близкое знакомство я, если честно, не рассчитывал», — улыбнулся он. — Но я не жалуюсь. Все было прекрасно. Пока ты не пришла с заявлением, конечно. Я ненадолго задумалась. Но надо же, я получаю в мужья настоящего манипулятора и хитреца. Впрочем, все, что произошло тогда, уже дело прошлое. Так стоит ли вспоминать? Нет, вспоминать, конечно, стоит. До сих пор от этих воспоминаний мурашки бегут по спине. А сколько наших совместных жарких сцен начиналось именно с этого воспоминания, уже и не пересчитать. «Негодяй! Если устроил это нарочно, можно было бы оставить побольше еды». «Прости, не подумал». «Ну, главное, что все хорошо закончилось». Наконец выдала я свое решение. «Считай, что ты прощен. В конце концов, потом я пришла увольняться, и мы все исправили». «Так, кстати, об этом». Смущенно потупил глаза Александр. «Тогда мы тоже застряли в офисе не случайно». «Да ты издеваешься. Второй раз одно и то же. И как ты это устроил?» «Позвал слесаря, он испортил замок. Ничего трудного на самом деле». Я уже не знала, что и думать. Отличный сюрприз незадолго до свадьбы. «Послушай, но я же не мог тебя потерять, особенно после всего, что было. А ты как раз собиралась потеряться. Я действительно не знал, что делать. Понадеялся, что в этот раз мне тоже повезет. «А сейчас, значит, решил во всем признаться?» — прокурорским тоном спросила я. «Ну, мы женимся, это на всю жизнь. Ты имеешь право знать. Мы ведь все еще женимся?» «А если я скажу нет? Соберу вещи и уйду из этого дома навсегда». «Это вряд ли», — хитро улыбнулся он. «И почему же ты так уверен?» Я скрестила руки на груди. «А ты попробуй открыть дверь». С самой невинной улыбкой развел руками он.